Глава первая. Это было словно дар богов. Открытие, пронизывающей галактику Млечного Пути, сети искусственных порталов, сквозь которые можно было мгновенно перемещаться от одной звезды к другой. Никто не знал, кто их создал и с какой целью. Какая бы неимоверно развитая цивилизация ни создала их, никаких других следов она не оставила. Гиперпространственное телескопическое сканирование показало, что в галактике существует около 4 миллиардов стяжек или по одной на каждую сотню звезд. Стяжки были хорошо заметны в гиперпространстве, каждую из них окружало облако тахионов, образующих хорошо различимую сферу. Однако, судя по всему, лишь пара десятков из этих миллиардов были открыты. Остальные, безусловно, существовали, однако переместиться к ним было невозможно. Ближайшая к Земле стяжка находилась в облаке Оорта Тау-Кита. Через нее корабль мог прыгнуть на 70 тысяч световых лет к Риболла, родной мир Валдахудов, или на 53 тысячи световых лет к Пласкону, родине причудливой расы Ибов. Однако, к примеру, узел сети возле полярной звезды всего в 8 сотнях световых лет был недоступен. Как и подавляющее большинство других, он нуждался в активации. Стяжка может служить выходной точкой маршрута для кораблей, прибывающих из других стяжек, только после того, как ее используют в качестве точки входа. Таким образом, стяжка у Тау-Кита была недоступна для прибывающих кораблей до тех пор, пока 18 лет назад, в 2076-м, через нее не прошел зонд Объединенных Наций. Через 3 недели из этой же стяжки выскочил валдахудский корабль, и внезапно стало ясно, что люди и дельфины теперь не одни. Многие полагали, что такой способ пользования сетью предполагался с самого начала. Галактические секторы находятся в своеобразном карантине до тех пор, пока одна из местных цивилизаций не достигает технологической зрелости. Исходя из количества активированных узлов сети, кое-кто делал вывод, что 2 разумных вида землян, Homo sapiens и Tursiops truncatus, находятся в числе первых галактических рас, достигших такого уровня. В следующем году корабли Ибов появились одновременно у Тау-Кита и Риболла, и вскоре 4 вида договорились о создании экспериментального альянса, который окрестили «Содружеством планет». С целью расширения сети доступных узлов, 17 лет назад каждая планета-участник Альянса запустила 30 бумерангов. Каждый из этих зондов летел на максимальной скорости, на которую способен гипердвигатель, 22 скорости света, к одной из недоступных стяжек, обнаруженных по их тахионному гало. По прибытии каждый бумеранг входил в стяжку, тем самым активируя ее, и возвращался домой. К настоящему моменту бумеранги добрались до 21 стяжки, которые находились в радиусе 375 световых лет от одной из 3 планет Содружества. Сначала новооткрытые сектора пространства исследовались малыми кораблями. Однако вскоре Содружество пришло к выводу, что эта задача требует более основательного подхода. Нужен гигантский корабль-матка, с которого можно было бы запускать исследовательские суда, корабль, способный служить не только исследовательской базой в горячий период начальной разведки нового сектора, но и выполнять функции посольства Содружества. Огромный звездолет, способный вести не только астрономические исследования, но устанавливать первый контакт с новыми видами разумных существ. И в 2093 году был построен Старплекс. Финансируемый 3 мирами и построенный на орбитальных верфях Риболла, он стал самым большим космическим кораблем из всех, что когда-либо строила любая из рас Содружества. Ширина 290 метров в самой широкой части, 70 палуб в высоту, общий объем 3,1 миллиона кубометров, несущий на борту 1000 членов экипажа и 54 вспомогательных судна разного предназначения. В настоящий момент Старплекс находился в 368 световых годах к галактическому югу от Пласкона, исследуя окрестности недавно открывшейся стяжки. Ближайшая звезда, субгигант класса F, находилась в 1/4 светового года. Ее окружали 4 пояса астероидов, но планет не было. Экспедиция выдалась рутинной, ни интересных астрономических объектов, ни радиосигналов инопланетных цивилизаций. Старплекс спешил поскорее завершить цикл исследований. Через 7 дней еще один бумеранг должен был достигнуть цели, на этот раз в 376 световых годах от Риболла. Следующим заданием Старплекса будет исследование этого сектора. Все было так спокойно, до того, как... «Лансинг, вы выслушаете меня!» Кейт Лансинг, остановился посреди холодного коридора, вздохнул и потер виски. Без перевода голос Яга звучал как собачий лай с изрядной добавкой шипения и рычания. Голос автопереводчика, воспроизводившего его речь со старомодным бруклинским акцентом, был ненамного приятнее, грубый, резкий и злобный. «В чем дело, Яг?» «Ресурсы на борту Старплекса, — пролаял тот, — распределяются неправильно, и виновны в этом вы. Я требую это исправить до того, как мы переместимся к следующей стяжке. Вы постоянно недодаете ресурсов физическому отделу, снабжая отдел биологических наук в преимущественном порядке». Як был волдохудом и, как все они, внешне напоминал косматую свинью с шестью конечностями. Когда на Риболла завершился последний ледниковый период и полярные шапки растаяли, они затопили большую часть суши, а то, что осталось, оплели руслами рек. Предки волдохудов приспособились к полуводному образу жизни. Слой подкожного жира и коричневый мех не давали им замерзнуть в холодной речной воде. Кейт сделал глубокий вдох и повернулся к Ягу. Он инопланетянин, нужно всегда об этом помнить. Другие обычаи, другие манеры. Пытаясь сохранять спокойствие в голосе, он ответил: «Думаю, ваши претензии несправедливы». Снова раздался собачий лай. «Вы отдаете предпочтение отделу биологических наук, потому что ваша супруга возглавляет этот отдел». Кейт заставил себя усмехнуться, хотя его сердце колотилось от сдерживаемого гнева. «Риса иногда утверждает, что все наоборот, что я не даю ей достаточно ресурсов, что я лезу из кожи вон, чтобы ублажить вас. Она манипулирует вами, Лансинг. Она, как это говорится у людей, она обертывает вас вокруг мизинца». Кейту хотелось показать Ягу совсем другой палец. «И ведь они такие все», — подумал он. «Целая планета вздорных, дрочливых, сварливых свиней». Он попытался прогнать из голоса усталость. «Чего конкретно вы хотите, Яг?» Волдохуд поднял левую верхнюю руку и начал загибать короткие волосатые пальцы верхней правой. «Еще два корабля-зонда эксклюзивно для миссии физического отдела. Дополнительное хранилище в центральном компьютере для нужд астрофизиков. Еще 20 единиц персонала». «Расширение штата невозможно», — сказал Кейт. «У нас нет жилых помещений, чтобы их разместить. Я подумаю, что можно сделать по остальным пунктам». Секунду помедлив, он добавил: «Однако в будущем, Як, я надеюсь, вы поймете, что меня гораздо легче убедить, не вовлекая в дискуссию мою личную жизнь». Як хрипло гавкнул. «Я знал», — произнес голос переводчика, — «вы принимаете решение, исходя из личных предпочтений, а не на основе приведенных аргументов. Вы и в самом деле не годитесь для поста директора». Гнев Кейта был готов выплеснуться наружу. Пытаясь успокоиться, он прикрыл глаза, надеясь представить себе что-нибудь приятное. Он ожидал увидеть лицо жены, но перед глазами возникло лицо азиатской красавицы на два десятка лет моложе Рисы, и это еще больше вывело его из равновесия. Он открыл глаза. «Послушайте», — произнес он подрагивающим голосом, «мне плевать, одобряете вы мое назначение директором Старплекса или нет. Имеет значение лишь то, что сейчас я директор и останусь таковым еще 3 года. Даже если вам удастся заменить меня раньше в соответствии с соглашением о ротации в течение всего этого срока, пост директора должен будет занимать человек. Если вы избавитесь от меня, или я уволюсь сам, потому что уже сыт вами по горло, вам все равно придется подчиняться человеку. А некоторые из людей вас...» — он оборвал себя, прежде чем успел сказать «вас, свиней» — «терпеть не могут». «Ваше отношение не делает вам чести, Лансинг. Ресурсы, которые я запрашиваю, нужны для успеха нашей миссии». Кейт снова вздохнул. «Похоже, он становится слишком старым для всего этого». «Я не собираюсь больше спорить, Як. Вы озвучили свою просьбу, я уделю ей все внимание, какого она заслуживает». Все 4 квадратных ноздри Волдохуда расширились. «Удивительно», — сказал он, — «что королева Тратх даже мысль допустила о том, что мы сможем работать с людьми». Он резко развернулся на своих черных копытах и пошел по коридору прочь, не сказав более ни слова. Кейт постоял пару минут, выполняя успокаивающие дыхательные упражнения, а потом пошел холодным коридором к остановке лифта. Кейт Лансинг и его жена Риса Сервантес занимали на Старплексе стандартный жилой блок в людском секторе. гостиная в форме буквы «Л», спальня, маленький кабинет с двумя столами, одна ванная, оборудованная для людей, и вторая универсальная. Кухни не было, но Кейт, который любил готовить, установил небольшую плиту, чтобы предаваться своему хобби. Входная дверь скользнула в сторону, и Кейт, все еще бурля от возмущения, ворвался внутрь. Рисса, должно быть, вернулась несколькими минутами раньше и собиралась принимать дневной душ. Она появилась из спальни голой. «Привет, Честертон», — сказала она с улыбкой. Однако улыбка тут же поблекла, и Кейт подумал, что она, должно быть, заметила напряжение на его лице, складки на лбу и перекошенные в гримасе губы. «Что случилось?» Кейт плюхнулся на диван, стоящий лицом к стене, на которую Риса повесила мишень для дартс. Три дротика торчали из крошечного 60-очкового сектора кольца утроения. Риса была чемпионом старплекса по дартс. «Снова подцапался с Ягом», — ответил Кейт. Риса кивнула. «Он такой», — сказал он, — «они все такие». «Я знаю, но, боже, как это иногда тяжело». В их квартире имелось большое внешнее окно, в котором виднелась ближайшая к стяжке яркая звезда класса F на фоне окружающих созвездий. Две другие стены могли демонстрировать голограммы. Кейт был родом из Калгари, что в канадской Альберте, Риса родилась в Испании. На одной из стен открывался вид на ледниковое озеро Луис с поднимающимися за ним скалистыми горами. Вторая показывала центральную часть Мадрида с его неповторимой смесью архитектурных стилей XVI и XXI веков. «Я ждала, что ты вот-вот появишься», — сказала Риса. «Хотела принять душ вдвоем». Кейт был приятно удивлен. Они часто принимали душ вместе, когда только поженились, но это было 20 лет назад, и со временем они оставили эту привычку. Необходимость принимать душ дважды в течение рабочего дня для уменьшения запаха человеческого тела, чрезвычайно неприятного для волдахудов, превратила ритуал омовения в скучную рутину, однако, возможно, надвигающийся юбилей их свадьбы настроил Риссу на более романтический лад. Кейт улыбнулся ей и стал раздеваться. Риса тем временем зашла в их основную ванную и открыла воду. Старплекс был так не похож на корабли его молодости, например, Лестер Б. Пирсон, на котором он путешествовал, когда был установлен первый контакт с волдахудами. В те времена приходилось довольствоваться ультразвуковой чисткой. В том, что Старплекс нес на борту миниатюрный океан, были свои преимущества. Кейт последовал за Рисой в ванную. Она уже стояла под душем, дожидаясь, пока намокнут ее длинные черные волосы. Как только она немного сдвинулась в сторону из-под лейки душа, Кейт проскользнул внутрь, по пути восхитившись ощущению скользнувших друг по другу мокрых тел. За эти годы он потерял половину волос, а оставшуюся коротко постриг. Тем не менее, он начал энергично тереть кожу головы, пытаясь таким образом совладать со своим раздражением против Яга. Он потер спину Рисе, она ему. Потом они сполоснулись, и он закрыл воду. Если бы он не был так сердит, возможно, у них бы вышло что-нибудь еще, но... «Да провались ты!» — он начал вытираться. «Ненавижу!» — сказал Кейт. Риса кивнула. «Я знаю. Не то чтобы я ненавидел Яга, не совсем так. Я ненавижу... ненавижу себя. Ненавижу за то, что чувствую себя узколобым расистом», — он начал яростно растирать полотенцем спину. «То есть я знаю, что волдахуды живут по-другому. Я знаю это и пытаюсь принять, но, боже, я ненавижу себя уже за одну эту мысль. Они все одинаковые. Сварливые, нахальные, бесцеремонные. Не встречал ни одного, кто бы был не такой». Кейт побрызгал подмышками дезодорантом. «Сама идея того, что можно считать, будто знаешь о ком-то все лишь потому, что знаешь вид, к которому он принадлежит, отвратительно. Меня этому научили еще в детстве. Но теперь я сам делаю это изо дня в день». Он вздохнул. «Волдахуды и свиньи. Внутренне для меня эти термины стали взаимозаменяемыми». Риса тоже закончила вытираться и надевала свежее белье и бежевую сорочку с длинными рукавами. «Они примерно так же относятся и к нам, ты же знаешь. Люди слабые, нерешительные, и у них нет карбайдин». Кейт вымученно засмеялся, услышав волдахудское слово. «У меня есть», — сказал он, указывая вниз. «Конечно, всего два вместо четырех, но они справляются». Он достал из шкафа свежие боксеры и коричневые джинсы, надел их. Штаны показались немного тесноватыми в талии. И все же, от того, что предрассудки свойственны обеим сторонам, они не перестают быть предрассудками. Он вздохнул. «Вот с дельфинами все по-другому». «Дельфины другие», — сказала Риса, натягивая красные шорты. «Возможно, в этом-то и дело. Они настолько отличны от нас, что это приводит нас в восторг. Самая большая проблема с волдоходами в том, что у нас с ними слишком много общего». Риса подсела к зеркалу. Она не носила макияж, естественный облик был сейчас в моде как у мужчин, так и у женщин. Однако она вдела в уши алмазные сережки размером с небольшую виноградину. Импорт дешевых бриллиантов с Риболла уничтожил функцию драгоценных камней как свидетельств достатка, но их природная красота была по-прежнему востребована. Кейт тоже закончил одеваться. Он надел синтетическую рубашку в темно-коричневую елочку и бежевый вязаный свитер. К счастью, когда человечество вышло в космос, пиджаки и галстуки были признаны бесполезным балластом одними из первых. Их наличие теперь не требовалось даже в наиболее формальной обстановке. После введения на Земле сначала 4-, а затем и 3-дневной рабочей недели, всякое различие между офисной и повседневной одеждой исчезло. Он посмотрел на Рису. Она была великолепна. В свои 44 она по-прежнему оставалась красавицей. Может быть, все-таки стоило воспользоваться моментом? Ну и что, что они только что оделись? Кроме того, эти дурацкие мысли о... Бип! Корендотер Лансингу. Ну вот, легка на помине. Кейт поднял голову к потолку и проговорил в пространство. «Вызов принять. Слушаю». «Кейт, чудесные новости!» — послышался из интеркома звучный голос Лианы Корендотер. «Только что прибыл Ватсон с Гаос. Активирована новая стяжка!» Кейт вскинул брови. «Бумеранг добрался до Риболла 367А раньше срока?» Иногда такое случалось. Оценка межзвездных расстояний до сих пор была делом не очень надежным. «Нет, это другая стяжка, и ее активировал не бумеранг. В нее вошло что-то, или, если нам повезло, то кто-то из окрестного космоса. Из стяжек рядом с планетами выходило что-нибудь, чего не ждали?» «Пока нет», — ответила Лиана. Ее голос вибрировал от сдерживаемого возбуждения. Ее обнаружили только потому, что на нее случайно отправился грузовой модуль. Кейт уже был на ногах. «Отозвать все корабли-зонды», — приказал он, — «вызвать Яга на мостик, объявить всем постам готовность к ситуации первого контакта». Кейт кинулся к дверям, Риса следовала за ним по пятам.